Глава 13. Особняк дядюшки Макса. Вертолет ушел в дальний угол площадки и, начав снижаться, скрылся за деревьями. Кайда прислушался. Выстрелов со стороны атакующих не было. «Алекс, что будем делать?» — хрипловатым голосом спросил Туадыра. Тем временем звук винтов Ми-8 усилился. Машина вынырнула из-за кроны на низкой высоте, ушла в сторону болот. Ректор недоуменно посмотрел на майора. «Десант высадил. Возвращаемся». «А если...» «Значит, не повезло. На берегу подороже продадим свои жизни. Здесь перещелкают, как вальдшнепов. Камбэк». Тишина обвалилась, будто ватным одеялом накрыла. Носорог уже выходил на твердую почву, когда Чупа-Чупс оглянулся. «Командир, Вивьен уходит! Снять?» Кайда двигался, разгоняя пленку Тины. «Пусть уходит. Каждому свое». Из-за строений появился один, второй, третий. 6 бойцов в униформе цвета олива, держа на изготовку автоматы, приближаясь перебежками. Группа успела занять позицию за 3 небольшими деревьями, больше похожими на высокий кустарник. Майор в бинокль разглядывал автоматчиков. «Могу работать!» В наушнике возник голос Чупа-Чупса. «Аналогично!» – взбодрил эфир носорог. «Момент, без команды не стрелять!» Александру почудилось что-то знакомое в перемещениях прилетевших. Когда оставалось 70 метров, один из них поднял левую руку и опустился на колено. Пятерка тут же повторила действие. «Майор, здесь Беркут!» – на русском громко крикнул старший. Кайда, облегченно вздохнув, отозвался. «Здесь Кант!» «Походу, наши!» – ужил наушник голосом капитана. «Наши!» – не подвел Смирницкий. Александр повернул голову направо. «Антуан, кавалерия из-за холма!» «Все закончилось? Мы спасены?» – улыбнулся ректор, собираясь встать на ноги. «Не спешите, позагорайте немного!» Майор, поднявшись, пошел к шестерке. Старший уже был 20 метров. «Здравия желаю, товарищ майор!» Он протянул руку. «Меня зовут Данила». «Честь имею!» – улыбнулся Кайда, пожимая ладонь. «В самый раз вы зажали нас в Бармале, через болото решили уходить». «Видели с вертушки, надо срочно уходить, пока духи не очухались. На Ми-8 раскраска миротворцев ООН, это их смутило, но, полагаю, ненадолго». «Согласен, в нашем деле главное что? Вовремя смыться». Турбины ровно гудели, передавая на корпус мелкую дрожь. Внизу кинолентой тянулась плотная зелень леса с проплешинами болот и блюдцами озер. Данила, сидящий у боковой двери, знаками показал, что надо поговорить. «Капитан, пересядь!» Кайда наклонился к уху носорога. Тот, кивнув, перебрался на свободное место скамейки. Вагнеровец, переступая через лежащие рюкзаки и ранцы, добрался до майора. «У меня приказ обеспечить охрану ректора, а вот где будет дислокация, вопрос открытый. Смирницкий предупредил, что в посольство только в крайнем случае». Александр поморщился. «У меня нет вариантов, надо с Туадыра поговорить. Жди, я сейчас». Он пробрался в хвост салона, где ректор с Максом что-то живо обсуждали. «Антуан, есть тема. Надо определиться, куда теперь. Крайний вариант – наше посольство, но с учетом скорых выборов нежелателен». «Алекс, с посольством подождем. Оставим на самый дохлый случай. У Макса идея лучше. У его дяди имеется особнячок в столице. Причем 300 метров от вашего представительства. 3 этажа, подвал. Не халупа очень даже. Дядя занимается не совсем легальным бизнесом, и человек стеснительный. В общем, территория ограждена каменным забором. Не очень высоким, чуть больше 2 метров. Вариант весьма. А дядя примет нашу гоп-компанию? Не стесним старика?» — улыбнулся Александр. Макс хохотнул. «Дядюшка сейчас в Европах, опять с кем-то что-то не поделили. Подробности не знаю, а в доме у него бывают весьма импозантные личности. Не нам чета. Сейчас там только прислуга, а у меня льготный вход». До особняка добрались без приключений. Спасибо Смирницкому, микроавтобус с тонированными стеклами подкатил прямо к вертолету. Ми-8 приземлился в дальнем углу аэродрома среди четверки таких же вооновской окраски. Захватив рюкзаки, они быстренько покинули геликоптер. Оружие на виду не держали, но и особо не прятали. Вагнеровцы прибыли в ЦАР официально для усиления охраны Российского культурного центра. «Ну так, ничего себе, домишко. Скромненько, но со вкусом. Макс, сколько квадратов по полу?» Чупа-чупс замер в 10 метрах от помпезного, словно вход в гробницу царя племени Майя, лестницы. «Квадратов по полу? В каком смысле? Ты про площадь этажей? Черт его знает. Поинтересуюсь у дяди при встрече, хотя навряд ли он знает». Макс с карабином за плечом прошел мимо. «Не парьтесь, юноша, такие хоромы нам не светят». Носорог походя хлопнул по плечу и взбежал по ступенькам. Данила подошел к стоящему на крыльце Кайде. «Мы берем под контроль внешний периметр, вы во внутрянке, окей?» «Годится, но для такой территории нас маловато. Макс говорил, что по углам здания стоят телекамеры, есть датчики движения вдоль забора». «Для рутинной охраны для хулиганов, как выражалась моя бабушка. Если прикатят добрые молодцы, те, которых вы обижали нещадно, на датчик с камерами положат с прибором». «Причем с большим», — усмехнулся майор. «Да, только что пришло сообщение. Прилетели наши парни. 10 бойцов». «Отлично. С вооружением?» «Только легкое стрелковое». «Жаль, парочка базук или РПГ-7 не помешал бы». «И Т-72 чудненько бы вписался, чисто конкретно для вразумления реальных пацанов», – хохотнул Данил. «Кстати, про пацанов. Надо сделать звонок другу. Заскучал, поди». Чупа-чупс подошел к майору, сидящему на длинном диване в просторном холле. «Я тут малость огляделся. Есть пара глухих секторов, из окон не просматриваются». «А крыша?» «Вот я и говорю, с крыши как в песне, мне сверху видно все, ты так и знай». «Все поешь?» Носорог возник, словно материализовался из воздуха. «Ага, серенада Солнечной долины, куплет номер 2, исполняется впервые». «Командир, пожрать в этом дворце падишаха имеется, а то уже через живот можно спину почесать». Капитан изобразил простецкую мину на лице. Макс сказал, прислуга шуршит вовсю, минут через 40 фуршет нарисуется. Тут еще водное возникло, наш французский друг обрадовал. К вечеру в столицу должны возвернуться бандосы, катят от заимки и сразу к нам. Ректор, видите ли, им нужен, сна лишились и кушать не могут, вынь да положи, туадера. «Ясный палец, до выборов неделя, все шансы у Антуана. Понимают, после победы на выборах им светит веревка на Нокрей или забег на длинную дистанцию по местам, где много-много диких обезьян», — фыркнул Чупа-чупс. «А господа лягушатники жаждут принять участие в охоте на мастодонта или по причине врожденной застенчивости надеются загрести жар чужими руками?» Капитан потянул ноздрями воздух. «Мля, жареным мясом запахло. Гиб-гиб, ура кулинариусом дядюшки Макса!» «С потомками Бонапарта ясности нет. В открытую вряд ли сыграют. Но-но-но!»